о том, что был он для нее всем на свете, как и она для него. В этом месте своей повести ключница случайно бросила взгляд на часы над камином и ужаснулась, увидев, что стрелки показывают половину первого. Она и слышать не хотела о том, чтобы остаться еще хоть на минуту. Да я и сам, по правде говоря, был не прочь отложить продолжение ее рассказа. Теперь, когда она ушла на покой, я, помечтав часок-другой, тоже, пожалуй, соберусь с духом и пойду спать, невзирая на болезненную тяжесть в голове и во всем теле. Глава 10. Прелестное вступление в жизнь отшельника. Целый месяц мучений, кашля и тошноты. Ох, эти пронизывающие ветры! И злобное северное небо, и бездорожье, и мешкотные деревенские врачи. И ох, эта скудость человеческих лиц! И что хуже всего, страшные намеки Кеннета, что мне едва ли придется выйти за порог до весны. Только что меня почтил визитом мистер Хитклифф. С неделю тому назад он прислал мне пару куропаток, последних в сезоне. Мерзавец. Он не совсем не повинен в моей болезни. И меня так и подмывало сказать ему это. Но, увы, как мог бы я оскорбить человека, который был столь милосерден, что просидел у моей кровати добрый час, и при этом не говорил о пилюлях и микстурах, пластырях и пиявках. Сейчас мне полегчало, читать я еще не могу, слишком слаб, но, пожалуй, мне приятно было бы чем-нибудь поразвлечься. Не позвать ли миссис Дин, чтобы она закончила свой рассказ? Я могу восстановить в памяти его главные перипетии вплоть до той поры, когда она переехала сюда. Да, я помню, герой сбежал, и о нем 3 года не было вестей, а героиня вышла замуж. Позвоню. Добрая женщина будет рада убедиться, что я в состоянии весело разговаривать. Миссис Дин пришла. «Еще 20 минут до приема лекарства, сэр», — начала она. «Ну его совсем», — ответил я. «Мне хотелось бы, знаете, доктор говорит, что порошки вам надо бросить». «С радостью брошу. Но дайте мне досказать. Подойдите и сядьте. И держите руки подальше от этой печальной фаланги пузырьков. Достаньте из кармана ваше вязание. Вот и хорошо. А теперь продолжайте историю мистера Хитклифа с вашего переезда и до нынешнего дня. Он получил образование на континенте и вернулся джентльменом. Или попал стипендиатом в колледж, или сбежал в Америку и там стяжал почет, высасывая кровь и жил своей новой родины, или составил капитал куда быстрее на больших дорогах Англии. Возможно, что он перепробовал понемногу все эти поприща, мистер Локвуд, но я не могу поручиться ни за одно из них. Я уже сказала вам, что не знаю, как он нажил деньги. Неизвестно мне также, каким образом он выбился из дикарского невежества, на которое его обрекли. Но с вашего разрешения я буду продолжать, как умею, если вы полагаете, что мой рассказ позабавит вас и не утомит. Вам лучше сегодня? Гораздо лучше. Добрая новость. Итак, я переехала с мисс Кэтрин в Скворцы, и к моему приятному разочарованию она вела себя несравненно лучше, чем я ожидала. Она оказалась сверх всякой меры, полюбила мистера Линтона и даже к его сестре относилась с большой нежностью. Правда, муж и заловка были к ней бесконечно внимательны. Так что не репейник склонился к жимолости, а жимолость обвелась вокруг репейника. Тут не было взаимных уступок. Она стояла, не сгибаясь, и те уступали. А разве будет кто злобным и раздражительным, если не встречает ни противодействия, ни холодности? Я замечала, что мистером Эдгаром владеет непреодолимый страх, как бы кто ни вывел его жену из равновесия. От нее он это скрывал, но когда услышит, бывало, что я ей резко ответила, или увидит, что кто другой из слуг насупился,